Глава 5. Всю последнюю декаду июня Россия обходилась без канцлера, ибо мне хватало времени только на связанные с метеоритом вопросы, да и то не на все. В принципе, неплохо обходилось, но хорошо все же, что они падают не каждую неделю, подумал я, заканчивая закрытый доклад. Закрытый – это для тех, кому положено точно знать, что я к падению этого чуда природы не причастен никоим боком. А те, кому этого знать было не положено, напрягали фантазию, и чем дальше, тем более интересно у них получалось. Осенью прошлого года слегка подвинутый на астрономии смоленский мещанин Юрьев смог, с моей помощью, естественно, опубликовать свой труд о существовании в Солнечной системе девятой планеты, названной им в честь супруги Аграфеной. Разумеется, никакого Плутона он не открыл, в его телескоп и Нептун-то было толком не видно, а мне лень было искать информацию, а потом еще и делать расчеты, где этот Плутон в данное время искать. Просто астроном страдал излишне буйной фантазией, и как только ему было обещано опубликовать его бред при условии вставления туда нескольких фраз, он не пожалел бумаги. «В общем, планета Аграфена состоит изо льда», – писал он. «От нее периодически отваливаются куски и падают на Солнце. Вот один такой 20 лет назад взял и отвалился. Теперь летит. Но на его пути Земля, и как бы он не того. А то ведь не исключена возможность». На этот бред обратили внимание исключительно из-за моего участия в деле, так что, когда из Иркутска в Верховье под Каменной Тунгуски потянулись дирижабли с разведывательными экспедициями, а я издал указ про то, что в том районе действительно может упасть метеорит, некоторые начали чесать в затылках. Потом я объявил, что метеорит отменяется до весны, и отозвал экспедиции. К тому времени все, кому надо, уже знали, что под Читой построено что-то очень секретное. А весной Чита была объявлена закрытым для иностранцев городом, вплоть до того, что каждый поезд встречала полиция на предмет проверки паспортов приезжающих. И дирижабли снова полетели в тайгу, только теперь уже с оборудованием и материалами для постройки соответствующих бомбоубежищ, а мировая научная общественность вдруг воспылала любопытством как к метеоритам в частности, так и к тайге в общем, включая и населяющих эту тайгу эвенков. Первый срок был назначен на 3 мая, и ни одна экспедиция туда успеть уже не могла, так что кое-кто даже начал возмущаться. Тогда я перенес дату падения на 16 июня, а 15-го подкорректировал ее на утро 17-го. Всем международным экспедициям были вручены карты, где имелась жирная красная точка, обведенная не менее жирным кругом 100-километрового радиуса, и было сказано, что вот сюда, во избежание чего-нибудь, заходить не следует, то есть сомнений, куда надо идти, теперь уже ни у кого не оставалось. От раздумий меня отвлек звонок, сообщивший, что прибыло его императорское величество. «Вот ведь не имется-то ему как», — подумал я, — час назад только последнюю точку поставил. «Ваше величество», — встретил я вошедшего Гошу, — «кофейку или там пиво не желаете? Или давайте побеседуем о чем-нибудь возвышенном. Погоды-то какие вокруг стоят, великолепные». «Доклад давай», — фыркнул Гоша, — «и скажешь ты, наконец, когда-нибудь, что это все-таки было?» «Прямо сейчас скажу, причем совершенно однозначно. А хрен его знает. Мой доклад, он в основном про то, чем оно точно не было. Так вот, это не классический метеорит и не комета. Твоя любимая гипотеза о том, что это корабль пришельцев, не исключается. Короче, вот он, доклад, забирай, только не потеряй после прочтения». Некоторое время Гоша боролся с искушением открыть папку и начать читать прямо сейчас, но воспитание пересилило, и он сказал: «Ладно, а что за история с тем французом? Вечером ко мне их посол придет капать на мозг по этому поводу». «Да обычная история, чего они к ней прицепились? Французы залезли чуть ли не в эпицентр. Как один все-таки ухитрился спастись, совершенно непонятно. Ну, доставили его в Илимск и спросили, на чье имя материальную помощь выписывать. Он говорит: корреспондент Альфонс де какой-то як». Забыл я его полную фамилию. Наши, понятно, удивились. А кто же тогда капитан из второго бюро Пьер Фриан? «Ну, если я, то что?» — спрашивает лягушатник. 3 года за незаконный переход границы отсидите, — отвечают ему, — а потом и про матпомощь поговорим. Но чем-то ему этот вариант не понравился, так что сошлись на том, что пока он просто неустановленное лицо. «Вербовать, думаешь?» «Была поначалу такая мысль, а сейчас вот соображаю. Да зачем? Он в Илимске местная достопримечательность, единственный, кто побывал на месте взрыва, и теперь такое корреспондентом плетет, что мне ни в жизнь не придумать. Там ведь всяких писак слетелось 1,5 сотни. Вот этот погорелец и нашел свою нишу. Бешеную деньгу на интервью заколачивать». «Про цены мне уже жаловались». «Блин, а как же права человека на свободное предпринимательство? Так и скажи, что Найденов имеет право предпринимать». А что с таким размахом, так у него просто натура соответствующая. Надо же местным дать заработать в порядке компенсации, а то им весь вековой уклад жизни порушили. Зато теперь меньше 20 рублей в день там только ленивый не зашибает, а раньше столько и в год далеко не каждый имел. «Понятно», — кивнул Гоша. «Тогда, если время будет, ты к вечеру составь про эту бумажку поизвительней и пришли мне. Интересно, насколько в связи с метеоритом у них терпимость повысилась? А то раньше чуть превосходительство с недостаточно большой буквы напишешь, сразу нудеть про протокол начинали». «Кого ты у них превосходительством-то обзывал?» «Фольера, понятно. Так он же у них президент, то есть какое это взад превосходительство? Демократия же». «Подожди минутку, я сейчас...» Взяв ручку, я быстро набросал. «Его императорскому величеству, полный титул сам впишешь, у меня мозги не казенные, Георгию Первому, от президента Французской Республики гражданина Армана Фольера, заявление. Прошу подвергнуть амнистии незаконно проникшего на российскую территорию капитана П. Фриана. Гарантирую возмещение ущерба в срок до 01.08.1908. ФИО полностью, подпись, дата». «Такое устроит?» – поинтересовался я, подавая бумажку. «Сойдет», — кивнул Гоша. «Как подпишут, пусть забирают свою знаменитость. Только какой он тебе ущерб-то нанес?» «Моральный. Глядя на его вранье, я чуть комплекс неполноценности не заработал, что у меня так не получается. В общем, с них 10 тысяч франков. Я сегодня не жадный». Император ушел, унося мою бумажку и доклад, а я продолжил размышления, правда, не совсем с того места, где был прерван. Через 3 дня после взрыва, когда был осознан масштаб происшедшего в тайге катаклизма, мир был шокирован. Да, публиковались и метеоритные гипотезы произошедшего, но больно неубедительно они выглядели. А уж после официального подтверждения данной версии Императорской академии наук, упоминание про метеориты вовсе стало считаться дурным тоном. Первыми сориентировались турки и прислали ко мне специального представителя для уточнения, чем Османская империя может помочь своему великому соседу. В данный момент он и представитель сочинял бумагу о том, что эта империя не возражает против присоединения незаконно отторгнутых у нее в 1800 каком-то году египетских земель к Черногории. Для остальных же была начата железнодорожная операция. Почти год на закрытой территории под Читой копились грузы, которые в принципе могли пригодиться в европейской части России. Ягоды, грибы и еще чего-то там. И теперь в обстановке повышенной секретности все это грузилось в эшелоны, которые непрерывной чередой шли на закрытую базу под Киевом. Зарубежные агенты так и писали в своих донесениях, мол, отправлен эшелон номер такой-то с неустановленным грузом под видом ягод. Англичане вдруг озаботились срочным созывом новой конференции в Гааге на предмет внесения корректировок в список неподлежащего использованию оружия. Дело, в общем-то, было неплохое, потому как Россия собиралась внести изменения в правила войны на море и теперь ждала только трибуны, с которой их можно было озвучить. Вилли, ясное дело, тут же захотел подробностей, и ему под большим секретом сказали, что это была ракета, выстрелившая над целью снарядом из антивещества. Приличные физики у него есть, формулу Е равно МЦ квадрат я им написал, остальное сами додумают. Деморализованный Рейхстаг уже утвердил выделение 250 000 000 марок на физические исследования, и нам еще предстояло подумать, как направить этот поток в конструктивное русло. Но, пожалуй, был в России еще один человек, которому падение метеорита принесло не меньше хлопот, чем мне, а как бы даже и побольше. А именно моя племянница и ее двойное величество Маша. Она даже немного похудела с лица, спала по 5-6 часов в сутки, дирижируя оркестром своих финансовых спекулянтов, и с восторгом заявляла мне, что таких мощных колебаний на биржах не было ни во время японской, ни даже черногорской войны. Гоша потихоньку начинал задумываться о том, насколько хорош профицит бюджета и как с ним бороться в случае чего. В контакте с Машей работал и Альпирович. Он заранее купил на корню Теслу, профинансировал его идеи насчет беспроводной передачи полученного из воздуха электричества и теперь организовывал мощный концерн, долженствующий отобрать у русских по недосмотру великих держав взятую ими пальму технологического первенства. А Туманный Альбион недавно предоставил все имеющиеся материалы по тунгусскому феномену своему выманенному из Америки техническому гению Крису Бушу, ранее в гораздо более узких кругах, известному под именем Ильи Кондратьева, а ныне в совсем узких, под агентурным псевдонимом Гейтс. И этот Буш Гейтс уже высказал свое мнение, что ему это кажется взрывом бомбы на сгущенном эфире, судя по атмосферным явлениям после взрыва, а главное до него. И что доставлена эта бомба была жидкостной кислородно-водородной ракетой. Когда же он озвучил, сколько денег требуется для проведения только предварительных исследований, первого лорда Адмиралтейства охватил Кондратий, и теперь на освободившееся место энергично проталкивался некто Уинстон Леонард Спенсер Черчилль. Во Франции же после первых вестей из тайги образовался всеобщий бардак, который за прошедшие 2 недели только вырос, и к чему там все клонится, сказать было пока нельзя. Ну, а Италия сразу после получения первых телеграмм из Илимска вдруг почувствовала непреодолимую любовь к России, которую и изливала по всем доступным ей каналам. Даже про то, что Суворов их, макаронников, освободил от французов, и то вспомнили. И про Драгомирова, объявив его ближайшим сподвижником Гарибальди. А уж какую встречу они устроили прибывшему с официальным дружеским визитом императору Николе I, это надо было видеть. У меня даже появились мысли прямо сейчас осуществить свою давнюю мечту о даче, то есть купить Канары и построить ее там. В такой обстановке, как сейчас, Испания точно упираться не будет, особенно если ей пообещать, что в случае войны с Англией мы у нее отберем Гибралтар и восстановим историческую справедливость, то есть отдадим этот Гибралтар испанцам. А сами его только охранять будем, чтобы опять кто-нибудь не увел. Но, подумав, решил пока не спешить. Времени на путешествие туда у меня сейчас все равно нет, только зря нервничать буду, типа «а что там на моем участке? Не попятили бы чего?». Теперь же мне предстояло выдать кучу документов для служебного пользования. Первонаперво закрытый отчет об испытаниях аннигиляционной бомбы с выводом, что в таких обжитых местах, как сибирская тайга, столь мощное оружие испытывать нельзя. Пожалуй, придется полигон на Северной земле организовывать, которую тут же открыли и назвали Георгиевской. Навести туда пироксилина со всей России, благо его прорва, а снаряды давно пора полностью на тротил переводить. Рвануть эту кучу и сказать, что все равно слишком мощно, теперь будем устраивать только подземные взрывы. Ну и как будет близиться подходящий подземный толчок? Заблаговременно закрывать Карское море и говорить, что теперь-то у нас все взрывается абсолютно безопасно. Маша обещала мне, что по-быстрому, вот только с финансами разберется, установит мне редактор, заменяющий в тексте слово «ядерный» на слово «аннигиляционный», чтобы я мог пропустить через комп материалы по гражданской обороне из нашего мира. Ну не самому же писать про вспышку слева. Учения еще не помешают пока только для военных, типа действий по А-тревоге. И какого-нибудь теоретика посадить, пусть статьи пишет о военных и экономических аспектах применения такого оружия. А то у нас ведь даже ядерной, то есть, аннигиляционной доктрины, и то нет. Когда паника чуть схлынет, Гоша скажет несколько речей про то, что Россия осознает огромную ответственность, образовавшуюся на ней в результате владения А-оружием, и не собирается злоупотреблять столь мощным аргументом в международных спорах. Но в случае серьезной агрессии против нее оставляет за собой свободу действий, причем самых эффективных, то есть по месту расположения вражеского правительства. То, что они, как правило, находятся в больших городах, увы, это не наши трудности, вот как-то примерно так. Ну и начинать запускать анекдоты, типа «хрен с ней с Австралией», про борьбу за мир, после которой не останется камня на камне и так далее. Несколько лет мира мы точно выиграем, что будет совсем не лишним. Самое интересное, что вся эта словесная эквилибристика была довольно близка к правде. То, что пролетающее небесное тело слишком мало для метеорита, вызвавшего такие разрушения, было видно даже на фотографиях итальянцев. А на наших можно было разглядеть, что взрывов было 3, с интервалом примерно в 100 миллисекунд. 2 первых слабые, ну а последний во всю мощь. И главное, наши станции наблюдения зафиксировали мощный рентгеновский импульс, а вот продуктов распада практически нет, только слабое вторичное излучение. Единственное, что меня утешало, я точно знал, что кто бы ни запустил в землю бомбой из антивещества, в ближайшие 100 лет он себя никак не проявит.